Нож говорит «да» или «нет», «бить» или «не бить», «умирать» или «жить». Нож берет решение из твоих рук и притворяет в жизнь, и взять его обратно уже нельзя. Аарон умрет. Его лицо изувечено, голова разбита, он тонет в мелкой луже, даже не приходя в сознание. Он пытался меня убить, он хотел убить девочку. Из-за него на меня ополчился весь город, он отправил мэра к нам на ферму, а значит, он в ответе за Бена и Киллиана. Он заслуживает смерти, заслуживает. А я все не могу опустить нож и довести дело до конца. Кто я? Я тот Хьюит. Я самое трусливое ничтожество на всем белом свете. Я не могу это сделать. Черт бы тебя побрал, снова думаю я. Пойдем, говорю я девчонке. Валим отсюда.